Глава 11. Тета. Мелодия была воистину божественной. Каждая крупица голоса испускала сияние, как у драгоценных камней, была очень нежной и приятной на слух. Когда девушка пела шепотом, звук ее голоса был подобен мелким звездам, рассеянным по ночному небу, а когда пела, словно ведя разговор, звук ее голоса лился, подобно падающей звезде. Это была кристально чистая, отчуждённая песня, исполняемая до того звонким и прекрасным голосом, что он казался невозможным, трогая за душу тех, кто ее слышал. Не нашлось бы на всем свете слушателя, который бы не остановился и не захотел бы слушать эту песню бесконечно. Элен тоже не стала исключением из этого правила и была глубоко впечатлена ее пением. Однако, словно заметив что-то, она начала спускаться к сцене вниз по лестнице. Она остановилась, набралась решимости и в следующий миг сделала глубокий вдох и начала петь ту же песню. Девушка на сцене отреагировала на внезапно раздавшийся сильный голос Элен, но петь при этом не перестала. Ее кристально чистый голос смешался с сильным голосом Элен, вознося божественную мелодию к еще большим высотам. Пылкость Элен превратила эту песню, что пленяла слушателей, несмотря на нотки одиночества в ней, в задорную. Девушка с синим цветком запела в сторону неба, вложив в голос еще больше силы. Ее голос стал настолько громким, что мог бы двигать горы. Подземный театр задрожал. Всего на мгновение девушка бросила на Элен провоцирующий взгляд, словно говоря: «Сможешь ли ты тягаться со мной на равных?» Элен улыбнулась. Не желая уступать, она запела вдаль так громко, как только могла. Дни, проведенные в хоре владыки демонов, закалили Элен, и ее голос гремел на весь город. Их голоса игриво сталкивались друг с другом, давая начало веселой на слух гармонии. Девочка с синим цветком все время меняла манеру пения, то тихо, то громко, то быстро, то медленно, но независимо от того, как она это делала, ее голос ярко сиял так, словно ты смотрел на драгоценные камни из-под разных углов. Элен подстраивалась под нее и пела с теми же громкостью и ритмом, что у девочки с синим цветком. Превращающее чувство в магическую силу песни Элен была полна любви и резонировала сияющим пением той девушки. Казалось, словно Элен вливала душу в песню драгоценного камня. Так они и продолжали петь дуэтом, понятия не имея, когда все это закончится. «Ну и?» Закончив петь, через некоторое время девушка с синим цветком посмотрела на Элен. «Ты шпионка? Сюда входить можно только членам хора синего цветка». «Что? А, прости, что вошла без разрешения». Запаниковала Элен, а затем низко склонила голову. «Я не шпионка. Меня зовут Элен Михайс. И я пришла из мира реинкарнации Мелития. Я искала кандидатов, которые примут участие в Баладном Божьем Отборе, но заблудилась». «Из мира реинкарнации Мелития?» Девочка с синим цветком с любопытством посмотрела на лицо Элен. «То-то мне показалось, что ты не похож на представителя рас мастеров пения или мастеров инструментов. Из какой-то расы, Элен?» «Я демон». «Вижу, демоны хорошо умеют петь». «Ну, даже не знаю. Среди нас есть как те, кто хорошо умеют петь, так и те, кто петь совсем не умеют». Девочка с синим цветком выглядела удивленной. «Ты явно в этом сильна, Элен. Ты первая, кто смог экспромтом тягаться со мной на таком уровне». Сказав это, она задумалась, а затем поправила сама себя. «Или вторая». Лицо девочки расплылось в легкой улыбке. «Я пою в хоре. Правда, изначально не была настолько хороша, но усердно тренировалась, и постепенно мне начало все получаться. Полагаю, демоны могут добиться подобного голоса, если потренируются». «А, ну...» Элен посмотрела на девушку в ответ с растерянным видом. Должно быть, Элен не очень поняла смысл ее слов. «Меня зовут Тета Мерн из хора синего цветка. Можешь звать меня просто Тета. Тогда и ты зови меня просто Элен. Ты недавно упоминала, что вы ищете кандидатов, которые примут участие в Баладном Божьем Отборе, ведь так?» «Ага. Мы пришли попросить Висп Венс об одолжении». «Ясно. Я тоже одна из кандидатов». «Правда? Погоди секундочку». Элен достала список кандидатов и пробежалась по нему глазами. «Так, хор синего цветка. Хор синего цветка. Нашла! Тета Мерн из хора синего цветка. Балладная фракция. В рейтинге бардов ты занимаешь... Ха? Первое место?» Удивленно воскликнула Элен и перевела взгляд со списка на Тету. «Значит, ты лучшая певица в Висп-Вензе?» «Это рейтинг по популярности. Навыки он не отражает». С предельно серьезным видом ответила Тета. Не похоже, что она просто скромничает. «Но разве самые популярные не являются также самыми лучшими?» «Не факт. Просто сейчас доминирует балладная фракция. поэтому даже если члены умеренной фракции будут лучше, поддержки они не получат». Почувствовав недовольство в голосе Тета, Элен спросила. «Популярность определяется принадлежностью к фракции? Тупо, согласись. К самим песням это никакого отношения не имеет. Я вот даже толком не знаю, нравятся ли народу мои песни». Сказав это, Тета сначала присела на корточки, а затем уселась на сцену. «Знаешь, Элен, я хочу покинуть Виспвенс и исполнять свои песни в различных мирах. Ведь этот мир скован всякими глупостями. Безотносительно различия между расами и контакта с внешним миром, создается впечатление, будто все только и делают, что говорят о своих доктринах и убеждениях». Положив руки на пол, Тета подняла голову к потолку. «А песни-то тут при чем? Это же не имеет к ним никакого отношения. Никто не слушает просто песни, не примешивая к ним всякую левую ерунду». Она выглядела усталой, а ее выражение лица было полно тоски. Элен тоже присела на корточки и спросила ее: «Поэтому ты состоишь в балладной фракции?» «Да. У нас здесь есть множество преград. А я хочу петь песни в местах, никак не связанных с Виспвензом, и в местах, где меня никто не знает». С мрачным видом, который будто говорил, что этому не бывать, Тета продолжила. «Но стоило мне вступить в балладную фракцию, как я оказалась скованной этой самой фракцией. Хотя члены хора «Синего цветка» выручили меня, я уверена, что они также делали и много плохих вещей». «Каких?» Потупившись с мрачным выражением лица, Тета сказала. «Девушка, занимающая в рейтинге второе место, с одной со мной балладной фракции, отказалась участвовать в балладном божьем отборе. Хочешь сказать, что это дело рук членов хора «Синего цветка»?» Тета задумалась и затем сказала. «Не знаю, у меня нет доказательств. Я не думаю, что должна подозревать своих товарищей. Но у той девушки не было причин отказываться от участия, а теперь я получила преимущество. Все говорят, что я стану сюзереном баллады». Чем больше участвует кандидатов от одной фракции, тем больше разделяются между ними голоса. Если же кандидат останется только один, то Тета, занимая в рейтинге первое место, действительно получит преимущество. И раз причины отказа от участия вызывают сомнения, то выигравший от этого лагерь закономерно попадает под подозрение. «А ты довольно неплохо поешь, Элен?» «А думаешь?» Элен смущенно посмотрела на Тету. «Сильно, с любовью, словно говоря всем сметать всякие мелочные устои. Мне уже приходилось слышать похожее пение много лет назад». В голосе Теты чувствовалась ностальгия по давнему прошлому. Возможно, она восхищалась той певицей. «А как тебе моя песня?» Робко спросила Тета. «Она была прекрасна. Я еще никогда ничего подобного не слышала, и мне хотелось бы слушать эту песню вечно», сказала Элен. «Но в ней чувствовалось какое-то одиночество, что ли. Я, конечно, могу ошибаться, но, в общем, мне показалось, будто ты кого-то ждешь. И поэтому ты запела со мной». Элен кивнула. «Возможно, я что-то не так поняла». «Нет, наверное, ты права», коротко сказала Тета. «Знаешь, ты из другого мира, поэтому могу тебе об этом рассказать. Но не могла бы ты сохранить это в секрете?» Тон ее голоса стал напряженным, и поэтому Элен мягко ответила. «Ага. Что-то стряслось? На самом деле я не хочу становиться сюзереном баллады». Глаза Элен округлились от удивления. Считать, что все кандидаты стремятся стать сюзереном баллады, вполне естественно. Должно быть, Элен совершенно не ожидала услышать подобных слов от девушки, занимающей в рейтинге первое место, чьи шансы на избрание наиболее высоки. «Но почему?» Тета молча обняла коленки. «Потому что мои песни пусты. Хотя ты и похвалила мою песню, назвав прекрасной, но на этом все. Песни сюзерена баллады же должны определять порядок вещей Виспвенза». Ее плечи задрожали, и она излила свои чувства. «А я на это не способна. Мне просто нравится петь. Я никогда даже не задумывалась ни о каком мироустройстве».